Она и сама не понимала, почему ее голос звучит так вежливо. Но она достаточно умна, чтобы не рыть себе могилу собственными руками. По крайней мере, пока. Было трудно угадать, как Бонфорд отнесся к адресованной ему информации. Он только кивнул, поднялся с места, склонился над ней и взглянул в ее листок с номером телефона, а затем набрал его. Длинная рука в хлопчатобумажной куртке была всего в 6 дюймах от носа Эленор. Она почувствовала запах дизельного топлива. Пока он ждал, его пальцы ритмично постукивали по крышке стола. Она отметила про себя, что у него квадратные ногти, коротко подстриженные и чистые, а на одном из пальцев красуется массивное с печаткой кольцо, которое к ее изумлению указывало, что Бентон закончил университет в штате Миссури. Эленор тотчас же устыдилась своего снобизма. Она-то едва успела закончить высшую школу, а в последние 2 месяца учебы была уже беременна. Она расслышала, как в трубке, которую Бентон прижимал к уху прямо над ее головой, громкий голос сказал: «Посольство России!» «Вот и мне выпал небольшой шанс похвастаться», — подумал он, не без доли юмора, но будь он проклят, если станет это делать. Бентон только назвал себя и согласился подождать. От Эленор чудесно пахло. Должно быть, это тот флакон, который он чуть было не принял за лосьон после бритья, будучи сегодня в ванной. Конечно, это не были духи по $50 в модной бутылочке с единорогом на пробке, которыми пользовалась Джилл. Но аромат восхитительный. Так пахнут полевые маргаритки. Господи, маргаритки вообще не пахнут, идиот. И вообще, выброси сентименты из головы. Девица и ее дружок держатся с тобой, словно ты сорняк какой-то. К счастью, в трубке раздался сердечный голос Ивана Даганова. Ответный визит делегации в Россию состоится через 2 недели. Запланирована охота на оленя в Дакоте, и гости настоятельно интересуются, приедет ли Бентон Бонфорд. «О, Господи!» – подумал Бентон. «Успею ли я вовремя убрать урожай с поля? И магазин тети Джулии? Что мне с ним делать?» Он не знал. Очень простые задачи иногда становятся неразрешимыми, и именно с такой задачей он и столкнулся. Но одному дед его прекрасно обучил – все делать вовремя. В ответе Бентона не прозвучало и тени тревоги. Он произнес обязательные слова, которые принято произносить в подобных случаях, и повесил трубку, нахмурившись. 2 недели. Надо торопиться. Надо очень торопиться. Эленор заметила, что он нахмурился. «Плохие новости?» «Приглашение на охоту», — ответил он, и назло больше ничего не ответил. «Если Мандейн хочет играть в игры типа кто кого, то ради бога». «Проклятие! Он не собирается ронять свое достоинство даже ради милости этой дамочки с серебряными волосами, которая уже начала его утомлять». Он повернулся, хотел уйти, но тут появился Бен, который, вытирая руки ветошью, спросил: «Хотите заправить машину сейчас?» Бентон ответил: «Конечно, если вы готовы». Бен кинул чек на стол перед Эленор. «Продал этому хмырю 6 штук», — коротко обронил он, не беря на себя труд объяснить, кто это он. «Могу я взять фургон и съездить за товаром с распродажи фирмы Зиммера?» «А ты управишься?» Бен расплылся в улыбке. «Этот парень мне поможет», — сказал он, кивнув в сторону Бентона седой лысеющей головой. «К 5 мы должны вернуться. Если нет, то закрывайте. У меня есть ключ». «Отлично. Мэри Энн придет? Не сегодня. Она в няньках. Ее дочь заболела. Кстати, если дама из Квинси придет за высоким кленовым комодом, то он стоит в углу, но я еще не заменил латунную ручку на нем. О цене договорились? Цену назначила еще Джулия. Она сказала, что можем уступить не более $50, не больше. Документы на столе, здесь. Увидимся позже. Он вышел, Бентон за ним. И Эленор еще раз с изумлением обнаружила, что помещение стало значительно больше, когда Бентон покинул его. Кажется, Тони подумал то же самое. «Ну и бык», — пробормотал он, а затем наклонился к ней и осклабился. «Наконец-то мы одни». «Не вполне», — сказала Эленор, поскольку колокольчики у входа звякнули. Перегнувшись через стол, она увидела двух дам в большого размера джинсах, шитых на заказ, продвигающихся по центральному проходу по направлению к лампе Тиффани, стоящей на китайской горке. «У меня покупатели». Честно говоря, она была рада. С чем-чем, а с работой она справится. А вот как справиться с остатком своей жизни? Рука Тони потянулась к ней, он обнял ее и торопливо чмокнул в щеку. «Ну, тогда вперед! Я вернусь в мотель, позвоню кое-кому и к 5 вернусь. Вы собираетесь ехать со мной сегодня?» «Тони, это очень мило с вашей стороны, но я еще не знаю». «Что ж, у вас есть в альтернативе?» — настаивал он. «Еще один вечерок с племянником? Если только Бен не заберет его выпить пиво или еще чем-нибудь не заманит». «Но это их дело», — ответила Эленор, подумав. «Мне надо либо принять предложение Тони, либо сражаться с Бентоном Бонфордом». Она знала, что ей не избежать стычки с Бентоном, если тот решит продать магазин Марвину Коулсу. К сожалению, как бы Эленор не презирала Коулса, у Бентона Бонфорда есть полное право поступать так, как ему заблагорассудится. «Мисс! О, мисс!» – полные дамы обращались к ней. Обернувшись к Тони, Эленор сказала: «Я обдумаю ваше предложение». Белоснежные зубы сверкнули на смуглом лице Энтони. «Цыпленок!» Она удостоила его коротким: «Увидимся позже». Но, налепив на лицо улыбку и направившись к покупательницам, она все еще чувствовала его взгляд. Дама в спортивной куртке с рисунком ручной работы взбивала свои волосы. Когда Эленор подошла, она хихикнула и спросила: «О, какой красавец! Это он хозяин магазина?» Эленор заставила себя улыбнуться. «Нет», — ответила она коротко, но приветливо. «Ах, какая жалость! А то я чаще заглядывала бы сюда. А ты, Полин?» «Да, уж он получше того смешного человечка через площадь», — сказала Полин. «Хоть он и отправил нас сюда». И она улыбнулась, определенно надеясь, что их ожидает скидка, по крайней мере, на 10%. Эленор подавила свой гнев по поводу нахальства Марвина Коулса. «Как мило с его стороны», — пробормотала она. «Что вас интересует?» Они и сами не знали. Они просто пришли посмотреть. Тем же самым, кажется, занималось большинство людей, приходивших сюда сегодня. Некоторые явно интересовались ценниками. Не изменилась ли она после смерти Джулии? И Эленор испытывала бешеную радость, разочаровывая их. Может быть, здесь достаточно скоро и появятся таблички о продаже, но во всяком случае это не будет делом ее рук. Но дневная работа была для нее панацеей. И несмотря на то, что она почти не спала прошлой ночью, она почувствовала, что тиски вокруг ее головы ослабли, и боль в спине отступила. В 5 часов с великолепным хладнокровием Она объявила Тони Мондейну, что не собирается ехать с ним в Сент-Луис. Ему совершенно не понравился ее отказ. И в глубине его глаз сверкнула яростная красная искорка, но лишь на секунду. Он спокойно произнес: «Я же сказал, что вы цыпленок». Энтони умел себя сдерживать. «Я не цыпленок», — взорвалась она, слегка раздраженная. «Тони, я должна как-то разобраться с Бентоном Бонфордом, с магазином, со всем остальным. Я не могу просто смыться и развлекаться». Энтони, одетый в темный костюм и белую шелковую рубашку, представлял собой эталон элегантности. «Убирайся, кот», — сказал он Томасину, который развалился на коленях Эленор, вытянув лапки и урча, словно паровой котел. «Я думаю», — продолжал Мондейн, полуприкрыв мягкие трепещущие веки, «что настало время прекратить играть в игры. Разве не чудо, что все это время вы были здесь, а я только что нашел вас?» К несчастью для Тони, прием не сработал. Может быть, она уже отдохнула, а может быть, у нее появился выбор, и он почувствовал это и не поверил сам себе. Что же пошло не так? Дело, конечно, не в этой деревенщине Бонфорде. Господи! Неужели эта стареющая Цирцея возомнила, что он, Энтони Мондейн, будет атаковать ее каждый день? Энтони было подумал, что, купив магазин, он получит на блюдечке все его содержимое, включая и ее, но решил, что такая жертва во имя дальнейшей выгоды ему не нужна. Он хотел, чтобы Эленор была на его стороне. Марвин Коулс – ничтожество, но вдруг Бонфорд вздумает ему продать магазин. Да еще эта проклятая подделка не выходит из его головы. Нет, спокойно, Мондейн, тебе нужна эта женщина, и уж, конечно, не в постели, хотя там она тоже может оказаться. Затащить женщину к себе в постель никогда не было для него проблемой. Реальный выход – это купить магазин, тогда и картина, само собой, окажется у него в руках. Окей, надо возвращаться. А закончив с делами, утром он вернется сюда. «Я надеюсь на то, что мое долготерпение будет вознаграждено», – сказал он, преувеличенно широко улыбаясь. Но в его голосе явно слышалось разочарование. Она с усмешкой сказала: «Где-нибудь в задней комнатке антикварного магазина?» «У меня не было и мысли о задней комнатке антикварного магазина. По крайней мере, не этого. Ну ладно, может быть, в другой раз». Энтони нагнулся и наградил ее быстрым дружеским поцелуем. Рассерженный Томасин, изгнанный из своего места, изогнулся у ног Мондейна, рассматривая всерьез перспективу устранения пальцев Тони с округлого, обтянутого черным шелковым чулком колена Эленор. «Мяу!» – заявил кот. Эленор быстро нагнулась и подобрала кота, одновременно устанавливая барьер и гарантируя, что мужчина не подвергнется нападению. Она сказала: «Тихо!» Тони выругался: «Проклятый кот!» Томасин, достигнув своей цели, уткнулся мохнатой мордой в грудь Эленор и принялся мурлыкать. Тони пожал плечами. «Тебя бы, — сказал он коту, — пора бы кастрировать. Я знаю одного ветеринара, который дешево берет. Ну ладно, Элли, ладно. Если это ваш выбор?» «Именно». Удовлетворенный тем, что другого выбора нет, и воспринимая ситуацию не как неудачу, а как отсрочку, Тони сказал: «Окей, леди выиграла этот раунд. Но позвольте мне пригласить вас на обед до моего отъезда. Мне надо переодеться». И она смущенно перевела взгляд с его элегантной внешности на свой мешковатый свитер. «Чушь, вы выглядите отлично, ведь мы все равно приятели, не более». Слова прозвучали более ехидно, чем он хотел. «Пойдемте. Снимайте вашего пушистого защитника с груди и пошли». Конечно, шлепок, которым он наградил ее, когда они спускались по расколотым ступенькам, нельзя было назвать чисто дружеским, но ей было наплевать. Ведь в конце концов, сказала она себе, не без некоторого ехидного самодовольства, она справилась с Энтони Мандейном вполне успешно.